Ты меня не удивил. Причем здесь наши командиры? Откуда информация об их предательстве? Это лишь мои предположения. На этих словах Резано смутился, но взгляда не отвел и продолжил говорить. Они чудесным образом спаслись там, где никто не выжил. Командир Тамрел после этого прибавил в силе, хотя средств и возможностей у него для этого не было. Нет дозорных, которые должны высматривать нас. Когда Резано намекнул на предательство, я подумал, что ему это известно от своей семьи. Не от всей, а от главного в лагере, кто дал добро парню отправиться сюда. Тогда это было бы логично. Урсувайцы знают, что дароманцам надо в лепешку расшибиться, но не дать им пристраститься к пустым таинствам. Они знают, что те будут использовать любые методы и завербовать одного из солдат, чтобы управлять ситуацией в будущем. Вполне себе нормальный ход, на который сразу никак не стали реагировать, чтобы закрутить интригу. Но только что Резано заявил, что это лишь его предположение. То есть никто из семьи Витиас его не предупреждал. А значит, там уверены, что все нормально, иначе зачем отправлять наследника на убийственную миссию? Или Резано настолько не важен? Даже если так, остальных-то жалко. Да и миссия, как я понял, сверхзначимая, нельзя допустить провала. Дозорные не нужны, если дароманцы точно знают, куда нас ведут, сказал я. Допустим, тебя предупреждали об опасности, этой, нет. Никто из семьи не сказал, не поверил я. Нет, ты же аристократ. Все сложно, вздохнул Резано. Мы перебежали до следующего камня и пригнулись. Пока говорили, я поглядывал по сторонам, чтобы заранее заметить угрозу и не дать никому нас подслушать. Почему догадался ты, но никто другой? Кристиан ведь должен знать об этом. Зачем нас вообще посылать на убой? Пустая трата ресурсов. Кристиан изгоняющий, прекрасный лидер, но его неумение играть в интриги, это как восход солнца и синего неба, встречается каждый день. Так, значит, у прославленного воина есть недостатки, они лишь подчеркивают его величие, с вызовом ответил Резано. Истинный воин, тот, кто выше всей этой суеты, на полном серьезе с придыханием и тайным обожанием добавил он. То есть он реально может быть не в курсе, может. Пыл Резано как-то поубавился, и он опустил голову. Что за бред? Ну бред же, не верю в такое. Двигаемся дальше, сказал я, чтобы взять паузу на обдумывание ситуации. Да и отряд уже в спину дышал. Может, Кристиан прост, как табурет. Может, он выше интриг и прочей аристократической суеты. Но у него по-любому кто-то должен быть рядом. Да и про герцога не стоит забывать. Вот уж кто точно интриганом должен быть прожженным. А значит, и учесть слабость главной боевой единицы армии. Раз так, то и эту ситуацию должны были просчитать. А слова Резано легко объясняются тем, что с ним никто не делился выводами. Попал он сюда случайно, благодаря мне, в последний момент. При этом сам догадался о подставе, но всей картины не видит. Эта мысль успокоила. Чуть-чуть. А потом я сознательно предпочел считать, что никто на помощь не придет, нас в последний момент не спасут и надо исходить из того, что скоро бойня и рассчитывать стоит только на себя. Такая позиция даст больше шансов на выживание и не позволит расслабиться. Когда план действий в голове сложился, я задал последний вопрос. Если это операция, подстава, то зачем ты пошел? Так ты же позвал. И, мы же друзья. Несколько секунд я смотрел на Резано. Он это сейчас серьезно? Друг позвал на смерть, так чего бы и не сходить? Ты странный, ответил я ему. Но ничего, я придумаю, как нам выкрутиться. Замедлись пока, а мне кое-что проверить надо. Приподнявшись, короткими перебежками отдалился от отряда, а когда вышел из их поля зрения, то и вовсе перешел на бег. Сейчас я рискую, как никогда. Только в одном случае не нарвусь, если Резано прав. Тогда по логике впереди нас ждет крупный отряд и дозорные, которые должны будут засечь нас заранее. Вот их-то мне и нужно найти. А побежал я, чтобы выиграть время. Потому что, если командиры предателей заподозрили неладное, они могут и меня попытаться убить. Простой бег потребовал от меня предельной концентрации. Я вглядывался во все темные места, ожидая, когда дар сработает. И он сработал. Я сначала смутно что-то уловил и прыгнул за ближайший камень, а потом уже разбирался с тем, что засек. Это были дозорные. Пара дароманцев, что пряталась в укрытии среди скал. Что они делают здесь, именно возле белой скалы, куда мы отправляемся? Да понятно что, нас караулит. Либо у них там гении сидят, которые просчитали, что мы выберем именно эту точку, либо они заранее знали, что мы сюда придем. или что нас приведут. Плохая ситуация только что стала куда хуже, но надо было убедиться, что это действительно так. Не зря же сюда бегал. Развернувшись, припустил обратно. «Командир, там засада», — выдал я, когда добрался до отряда. До Белой скалы оставалось где-то с полкилометра. Совсем немного, если бежать без оглядки. «Что за засада?» — спросил Тамрал. «Тебя засекли?» «Нет, командир, ушел незамеченным. Там впереди дозорные, за ними большая группа дароманцев. Нам туда никак нельзя. Предлагаю выбрать другое место, ближе к границе. По пути сюда почти никого не было, легко найдем свободное место». «Солдат, хватит тарахтеть», — поднял руку Тамрал. «Сколько дароманцев ты увидел?» «Больше десятка разглядел, остальные прячутся». «Это вранье. Видел я всего двоих дозорных и, если ошибаюсь в своих предположениях, то крупно подставляюсь сейчас. Ведь если там всего двое, мы могли бы их убить и пройти дальше. Но нет, не может быть такого. Что всего двум дароманцам делать именно там, куда мы направляемся? Просто следить за самыми явными точками, куда может отправиться наш отряд. Может и так, но тогда логично охранять не столь далекое место от границы, а усеять дозорными все горы. Ты уверен, солдат?» – требовательно спросил Тамрал. «Да, что будем делать?» К нам подошел Калит. Я специально встал вплотную к отряду и говорил громко, чтобы меня все услышали. «Надо проверить, я сам схожу, сидите пока здесь». «Сам, рассредоточиться», – скомандовал Калит, и солдаты попрятались по укрытиям. Таинством сокрытия владел Тамрал. Он ушел вперед, а вместе с ним и маскировка. Разве разумно оставлять отряд без нее? Проще было послать кого-то другого. С другой стороны, у него больше шансов подобраться к врагу. «Что-то не нравится мне это все», — проворчал один из солдат, достал секиру и положил руку на лезвие. «Я ожидал, что здесь нас ждет хорошая драка, а не эти перебежки украдкой». «Помолчи, Сига, как мне показалось», — с усталостью сказал Калит. «Тебе лишь бы подраться. Не переживай, успеешь еще утолить жажду крови. Мне тоже не раз говорили, что дароманцы под каждым углом ждать будут», — улыбнулся во всю ширь Резана. Среди мрачных воинов, нервно поглядывающих по сторонам, поглаживающих оружие и укрепляющих покровы, это выглядело неестественно, будто Резана, тот еще псих. Но за этим скрывалось желание обратить внимание отряда на подозрительный момент. Я поежился, когда налетел ветер, дохнуло чем-то кислым и холодным, не так, как бывает при морозе, чем-то потусторонним, пустым. «Начинается», — сказал я тихо, больше самому себе, чем другим. Сига встал, потянулся, покрутил плечами и крутанул секиру. «Непопулярное оружие для армии, командир», — надвинулся Сига на Калида. «Почему единственный человек с маскирующей техникой в нашем отряде сам отправляется на разведку? С каких пор офицеры бегают по горам, вместо того, чтобы посылать рядовых солдат? У него больше шансов пройти незамеченным», — ответил Калит, не сдвинувшись ни на шаг. Его не впечатлил грозный вид Сиги, который был на голову выше. «Не нравится мне это. А когда мне что-то не нравится, то жди беды. Хватит нагнетать», — резко сказал Калит. «Ирана прав. Начинается. Скоро будет волна. Соберитесь». В горах, в которых до этого властвовало безмолвие и завывание ветра, поднялся гул. Тихий, едва заметный, он коснулся кожи, проник под нее, пропитал мышцы, проник в самое сердце, заставил его дрогнуть, дать сбой и забиться чаще. Я огляделся и увидел, как в стороне от нас, метрах в 100, появилось серебристое сияние в форме облака. Но это было не оно. Мозгу потребовалось несколько секунд, чтобы различить детали. Это была волна духов, самых примитивных тварей. Если они касались человека, то выпивали его энергию. За пару минут, без защиты, практик превращался в иссушенный труп. Безмозглые, примитивные твари, которые всегда стремились к источнику энергии. Как говорил Давид, чтобы заполнить пустоту. Облако духов надвигалось на нас со скоростью морской волны. Я завис, обрабатывая поступающую информацию. Бесплотные создания летели, сталкивались между собой, исчезали в общей гуще и вырывались вперед. «Приготовиться», — скомандовал Калит. «Построиться клином». Офицер, как самый опытный, встал впереди. За ним еще двое, дальше трое, потом четверо и так далее. Я оказался сзади, в центре, рядом с Резана. Нас поставили туда как самых слабых, с чем я лично был готов поспорить, но воздержался. Если кто-то хочет принять первый, наиболее опасный удар на себя, то так тому и быть. Ошибочность этого решения я увидел сразу же. Из всех солдат в лучшем случае половина создала идеальный, вибрирующий покров. У остальных в разных местах мелькали бреши. «Соберись», — шикнул я на Резана, который тоже тормозил. Я и сам нервничал, но это не мешало мне контролировать эмоции. Вой усилился, заложило уши, стало трудно дышать. Когда оставались считанные мгновения до столкновения, Калит закричал что-то воодушевляющее, но я его не услышал. Сосредоточившись, усилил вибрацию и расширил покров. «Мне будет, чем встретить духов», — так я думал, пока они не настигли нас. Глава 12. Столкновение. Когда увидел надвигающееся на нас облако духов, мысленно сравнил их с морем. Моря я никогда не видел, не купался в нем, не ощущал его мощь, лишь слушал про него на лекциях. Но в своих фантазиях эту стихию представлял именно такой. То, что показалось небольшим, стремительно приближалось и разрасталось. Когда волна закрыла небо, духи захлестнули нас, обрушилась и попыталась раздавить, навалилась разом со всех сторон. Мгновенно я потерял отряд из виду, перестал что-либо слышать, кроме завывания пустых существ. Они врезались в меня, цеплялись в покров и оседали блеклым прахом, не выдержав вибраций. Давид не обманул, эта вибрация с легкостью уничтожала примитивных созданий, но их было так много, что я с трудом удержал равновесие. Одна из тварей вцепилась мне в лицо. Вблизи духи выглядели как раздувшиеся шары, половину тела которых занимали пасти с острыми зубами-присосками. Я чуть не отшатнулся, когда перед глазами эта гадость появилась. Шаг назад означал смерть. По бокам от меня солдаты принимали часть ударов на себя. Низ моего тела духи не тронули, не смогли туда добраться. Накинулись лишь сверху, а через несколько секунд и сзади. Совсем рядом кто-то истошно завопил. В этой кутерьме я не мог разглядеть, что там происходит. Отмахивался от особо настырных. Хватало одного касания, чтобы уничтожить очередное существо. Но на его место сразу же вставали новые. Подстава прилетела оттуда, откуда не ждали. Стоящий впереди солдат отшатнулся, споткнулся и рухнул прямо на меня. Я подставил руки, поймал его и кинул себе в ноги, продолжая контролировать покров. Пока он работает, мне ничего не грозит. Каждый из духов отнимал часть энергии, небольшую, но укусов было много. Мало того, когда набрасывались, они толкали. Я ощущал постоянное давление и то, как меня пытаются растащить в разные стороны. Солдат передо мной восстановил защиту и вернулся в строй. Стало чуть легче, и я замахал руками вправо, разглядывая, как там резано. Дела у него были плохи. Он стоял почти вплотную ко мне, и среди месива духов мелькала его ослабевающая защита. «Держись, чтоб тебя. Умереть здесь будет слишком глупо». Когда я стал опасаться за наши жизни, натиск ослаб. Еще через пару мгновений я получил секунду передышки и увидел, что духов поубавилось. Они набрасывались на нас неплотной толпой, как в первые секунды, а редкими особями. То, что представлялось бесконечной силой моря, оказалось небольшой волной. «Держать покровы!» — донесся крик Калида. «Держать, мать вашу! Не расслабляться! Встать в круг!» Духи отшатнулись от нас и закружили. Я смог рассмотреть, что происходит. Да и то, что стало слышно приказы командира, обнадеживало. «Не зевай!» — крикнул я резано, когда он прикрыл лицо рукой без покрова. Остаться бы ему без руки, но я успел перехватить духа и развеять его. Основная масса убилась об нас, но остальные, те, что обладали зачатками разумности, витали вокруг и выбирали самые уязвимые цели. Их еще оставалось пара десятков, и они нарезали круги, летая со скоростью птиц, отчего создавалось ощущение мельтешения. У кого ослаб покров, встать в центр, остальные – защищать. Надрывал горло Калит. Я схватил резано за плечо и швырнул его себе за спину. Парень чуть не споткнулся о лежащее на земле тело. Не всем повезло пережить первый натиск. Сам я встал лицом к духам и проверил покров. Пока все было нормально. Только вот нам нельзя было медлить. Требовалось разобраться с проблемой быстро, собрать эссенции и валить, пока дароманцы не пожаловали. Каждая секунда промедления играла против нас. Тамрал бежал. Он чувствовал, что где-то рядом формируется волна духов. Убедившись, что за ним никто не спешит, он набрал скорость и вскоре оказался у белого клыка. Там он сбавил скорость, чтобы не нарваться. Стоило пройти между камней, как он увидел дароманцев. Впереди стоял их командир. Остальные никак не отреагировали на появление вражеского солдата. Поглядывали недобро, да за оружие держались, но никто не бросался. «Почему ты пришел один?» — спросил на ломаном урсувайском командир. «Нашелся один шибко умный солдат», — ответил Тамрал, нервно поглядывая на дараманцев. «Он заметил вас и предупредил остальных. Они сюда не пойдут. Сделка», — напомнил командир. «Ты приводишь сюда. Получаешь специю. Это ночь, а не прогулка», — резко ответил Тамрал. «Я приведу их, но будьте готовы действовать». Когда Тамрал сказал это, из его рта вырвалось облачко пара. Похолодало. Волна была где-то рядом. «Вы сами виноваты, что вас заметили», — добавил Тамрал. «Я-то думал, что дараманцы умеют прятаться в горах». Командир никак не показал злости, но Тамрал почувствовал, что его вот-вот убьют. Но вот-вот — это вовсе не случившийся факт. Солдат и так знал, что ходит по краю. «Когда нападем, покажешь, кто нас нашел. Хотим поговорить с ним. Если сделаешь это, простим твою оплошность». Тамрал кивнул и выглянул из-за укрытия, увидев, как волна духов настигла его сослуживцев. Калит показал, чем отличается следующий уровень развития на пустом пути. Он вышел из строя, выставил перед собой копье и принялся скакать. Визуально ничего особенного, если не считать того, что оставшихся духов он перебил секунд за 20, потратив при этом минимум сил и не сделав ни одного лишнего движения. «Проверить друг друга», — скомандовал Калит, когда закончил. «Кто без ранений, собирайте эссенцию». Круг распался, и солдаты принялись за работу. 5 человек лежали на земле, 2 из них были еще живы, свалились с сильным истощением, а значит, они уже не бойцы. Им повезет, если переживут эту ночь. «Ты как?» – посмотрел я на Резана. «Жив», – выдавил он из себя. «По краю прошел, еще бы чуть-чуть», – я поморщился. «Плохо, очень плохо. Волна духов – самое простое, с чем мы могли встретиться, если не считать одиночных, случайных тварей. Выглядит внушающе, а на практике отряд воинов с хорошим запасом энергии да идеальным вибрирующим покровом перемелет такую ораву и не заметит. Мы таким отрядом были лишь наполовину, поэтому и жертвы есть. Плохая же новость в том, что дальше будет хуже. Малые духи, слабейшие существа, за ними по опасности идут старшие. Это если верить Давиду и его скупым наставлениям. Есть еще гончие и жнецы. Гончие, понятно, что делают, загоняют жертву, а жнецы – это смерть, так их описал мастер. Малых духов много, они выступают в качестве рыболовной сети, следом за ними приходят гончие и старшие духи, а дальше и жнецы могут заглянуть, вместе с дараманцами. Пока обдумывал это, вглядывался в наш отряд, подмечал, у кого сколько сил осталось, что по ранениям и каков общий настрой. По сторонам тоже поглядывал, выискивал следующих противников. На специи еще посмотреть успел. Эссенции выглядели как светящаяся пыль, едва заметные крупицы, что усеяли землю. Их прямо сейчас несколько солдат собирали. С их скоростью это еще минут 10 займет. «Командир», — позвал я, приняв решение, — «отпусти на разведку». «Ты спятил?» — опешил Калит. «У меня еще есть силы. Нападение я перенес легко». Командир Тамрал где-то потерялся. Ему, может быть, нужна помощь. Да и дараманцы могли заметить исчезнувшие облака. «Разреши осмотреться, я быстро. Одна нога там, другая здесь. Не дай боги тебе пропасть, солдат», — гаркнул Калит. «Напарника возьму, да чтоб тебя». Его ругань я счел за согласие и, прихватив Резана, рванул по следам Тамрала. Несколько ранее Перси Большой скользил над поверхностью, восседая на каменном троне. В последние дни он доработал свои устройства, сделал их куда более комфортными. Двигался он по поверхности, с неизменно застывшим на лице презрением. Перси ненавидел это место, ненавидел земли третьего порядка, где он каждый день чувствовал себя ослабленным, ненавидел примитивную культуру дараманцев, ненавидел рабский ошейник и печать подчинения, что не позволяло ему ослушаться. Ненависть не мешала Перси сосредоточиться на деле, ради которого он и залез в эту часть гор. На плато, куда он поднялся, тренировалась женщина с рыжими волосами. Она выделялась среди дараманцев, как огонь среди угля. Женщина махала мечом, вызывая порывы ветра. Перси подлетел к ней и остановился, молча уставившись на то, как она двигается. Стояла жаркая погода, и воительница занималась в легкой одежде, что почти обнажало ее фигуру. «Если ты и дальше пялиться будешь, я убью тебя», — сказала она, останавливаясь. Лицо Перси растеклось в наглой улыбке. За спиной у него поднялся в воздух с десяток камней, не таких, какие он использовал раньше. «Куда быстрее и опаснее. Есть разговор», — бросил толстяк. «С чего ты взял, что я буду с тобой говорить? Уже разговариваешь». Жрица хмыкнула, закрутила меч и отбросила волной несколько летающих камней. Перси на это не обратил внимания. Дешевые фокусы его не волновали. «Меня интересует молодой практик, Эрна. Что ты о нем знаешь, Дайна?» «Ничего», — ответила она, никак не показав своих чувств. «У меня другая информация. Этот молодой практик перешел в главный лагерь дикарей, которых называют урсувайцами. Говорят, делает большие успехи. И что с того? Мне какое дело, а то, что я знаю про вашу с ним драку, после которой ты бежала, поджав хвост, еще и отряд свой потеряла, за что тебя наказали и больше не отпускают. Ты собрал пару искаженных слухов и пришел ко мне. Повторяю свой вопрос. Мне какое до этого дело? Расскажи мне об этом парне», — подался вперед Перси. «Хочешь его убить?» — заинтересовалась она. «Да, так что ты о нем знаешь?» Перси не замечал, как его жирные пальцы подрагивают. Зато Дайна это видела, как и множество других реакций. «Знание в обмен на знание», — сказала она, подумав. «Расскажи мне про земли второго порядка, а я тебе расскажу про мальчишку. Плата слишком высока». «Тогда уходи», — качнула Дайна головой. «Мне этот разговор был изначально неинтересен». Перси сжал кулаки. Он нашел того, кто, вероятнее всего, разобрался с его минами. Требовалось подтвердить информацию, чтобы не ошибиться. У этой женщины могли быть ответы. Но Перси раздражало, что с него требуют плату. Несмотря на эмоции, в его голове созрел план. Расплывшись в новой, мерзкой, едва пробивающейся сквозь жир улыбке, он заговорил. «Хорошо, расскажи все, что о нем знаешь, а я отвечу на твои вопросы про земли второго порядка». Дайна вскинула голову, оценивая реакции толстяка. Информация об Эрне ничего не стоила. Она догадалась, что ее послали разобраться с ловцом лишь потому, что он попал в этот мир. Вот в чем крылась настоящая ценность. И эту ценность толстяк Перси был готов обменять на пустышку. Жрицу это вполне устраивало. Если кто-то решит за нее эту проблему, она не будет против. От того места, где остановились, до Белой скалы минут 10, если бежать со всех ног, 20, трусцой. Обычным шагом и вовсе не дойти, по пути хватает широких расщелин и перепадов высот. Отдалившись от отряда, я остановился и дождался спешащего следом Резана. «Что случилось?» — спросил он. «Следуй за мной на расстоянии». «Что задумал?» «Тамрал впереди. Надо проверить его». Резан кивнул, и я понадеялся, что он действительно понял задумку и не подведет в ответственный момент. Я прыгнул вперед, пробежался вверх по скале и забросил себя наверх, а оттуда по тропе, прямо к цели. Одиноко бегучий мужчина показался где-то на середине пути. Он был цел и невредим. «Ну надо же, какая неожиданность!» «Командир!» — махнул я рукой, выходя из-за укрытия. «Эрна!» — остановился он. Бежал он с копьем и навел его на меня, когда услышал. «Это я. Вы в порядке, командир?» «Да». «Волна прошла мимо. Где остальные?» «Мимо него, но к нам он не поспешил, несмотря на то, что волну духов было видно издалека. Такое событие захочешь, не пропустишь. Получается, что Тамрал специально задержался. Они там же. Многие пострадали. Думаю, надо срочно отступать». «Многие? Сколько убитых?» «Больше половины», — соврал я, не моргнув и глазом. «Мало кто обошелся без ранений. В этой волне пришел старший дух, он многих потрепал. Его убил офицер Калит, ценой своей жизни». «Что? Это? Пока Тамрал что-то решал для себя, я всей кожей ощущал, что хожу по лезвию. Если он сейчас просто пойдет к группе и увидит, что я вру, это хорошо», — закончил он мысль и сделал выпад копьем. Я был готов и отразил удар. Тамрал оскалился, закрутил копье вокруг себя и... Нас двоих накрыла темнота. Вторая особенность его таинства. Отряд он укрывал по такому же принципу, сгущал темноту вокруг себя. Но если до этого солдаты видели сквозь нее, то сейчас обычное зрение отказало мне. Хорошо, что подобные трюки не работают против меня. Я отпрыгнул назад и отмахнулся копьем, сбивая Тамралу натиск. Он не ожидал, что я буду его прекрасно видеть. Эту заминку использовал для того, чтобы кинуть темное лезвие. Воин сделал шаг в сторону, ровно настолько, чтобы таинство пролетело мимо. Но оно сдвинулось и врезалось ему в бедро. Покров прогнулся, отразил удар, но сила толчка была такова, что Тамрал споткнулся. Это было моей первой атакой. Второй удар был проведен копьем. Я пропустил через него импульс. Лезвие ударило точно в грудь, прошло сквозь защиту оступившегося воина. Заряд проник в покров, врезался в тело и разошелся волной, сбивая концентрацию. Пока что я не научился делать это таинство настолько сильным, чтобы убивать закаленных воинов. Хватило лишь на то, чтобы сбить Тамралу дыхание, нарушить ток его покрова. Всего секунда. Я отвел копье, направил его в брешь. Лезвие чиркнуло по коже и отскочило в сторону. Его закалка была настолько хороша, что отразила обычный удар. Тамрал восстановил покров, отскочил назад и выставил копье перед собой. «А ты ловкий», — бросил он мне. Не потому, что хотел поболтать, а потому, что его план разделаться внезапно провалился. Тамрал нервничал. Наверняка на него надавили дараманцы и послали самостоятельно решать проблему. Может, и чувство вины за предательство гложет, а еще страх, что что-то пойдет не так. Набор противоречивых чувств и внешнего давления заставляли мысли путаться. Сейчас я увидел, что он не из тех, кто способен быть хладнокровным в трудной ситуации. Отсюда и стремление восстановить равновесие. Что предложили дараманцы за предательство, догадался, да, нервно рассмеялся он, об этом уже давно известно. Кристиан послал меня сюда, чтобы разобраться с предателем. Тебя, смех повторился, а ты думал, твои дела никто не заметит, все давно известно, ты врешь, желаешь покаяться перед смертью, что тебе такого предложили, специи, что же еще? Тамрал свернул темноту и напал на меня. Его копье засветилось чернотой, опасной и непредсказуемой. Я не мог так сразу разобрать, что будет, если пропущу удар. Отпрыгнув в сторону, увернулся от первой атаки, от второй тоже. На третьей лезвие вошло в камень, пропоров его как масло. Энергия клубилась внутри Тамрала, текла из центра груди под ревку и напитывала лезвие. Двигались мы с ним на одной скорости. Если бы он не спешил и чуть лучше контролировал эмоции, победил бы. Я же в этот момент хладнокровно просчитывал шаги, выгадывая момент. Когда резано подобрался совсем близко и приготовился атаковать, я выгадал момент и достал из поясной сумки мину. Прихватил парочку, когда разведывал маршрут. Тамрал среагировал моментально. Мина полетела ему в лицо, и он взмахнул копьем, отбивая снаряд. Будь это обычный камень, ничего бы не произошло. Да я и не ждал, что произойдет, решив, что после обезвреживания мины она уже не сработает. Устройство оказалось куда хитрее. Я успел разглядеть, как, соприкоснувшись с чужой энергией, исходящей от лезвия, что-то внутри нее вспыхнуло, и на Тамрала обрушился взрыв. Между нами было 4 метра, и я отпрыгнул назад, скрывшись за одним из камней. Громыхнуло, меня обдало взрывной волной, а покров прохудился. Засиживаться я не стал, понимая, что каждая секунда на счету. Когда выбежал из-за камня, меня уже поджидал Тамрал с окровавленным лицом. Он держал копье двумя руками, стоя на согнутых ногах. Мина была набита шрапнелью. Такая не убьет, но ранит и замедлит жертву. Хорошо, что я проверил это не на себе. Тамрал заполучил десятки мелких ранений. Мелочь для практика его уровня, но мелочь неприятная, ослабляющая, раздражающая и отвлекающая. За это ты. Он хотел сказать что-то крутое и угрожающее, но я выпустил темное лезвие. Тамрал отпрыгнул в сторону, на этот раз на несколько метров, чтобы точно увернуться. Я кинул второе лезвие, и он снова отпрыгнул. Прямо под удар резана. Тот оттолкнулся от камня, пролетел над землей и исполнил своей фирменный толчок. Тот не пробил покров, но откинул Тамрала вперед, прямо под мой удар. Я повторил тот трюк, что использовал с человеком Дымина. Выбросил вперед копье и послал через него импульс с вложенным темным лезвием, которого не хватило, чтобы убить. Таинство достигло его тела, но застряло. Закалка была настолько сильна, что техника просто развеялась. Что это за монстр такой? Но все же я рассчитал идеально. Тамрал сначала отвлекся на резана и пропустил удар от меня, а потом снова отвлекся на меня и не заметил, когда резана подошел к нему вплотную. Тот, кто шел по пути кулака и предпочитал ближний бой. Два противника сцепились. Копье оказалось бесполезным, и Тамралу пришлось его отпустить. Резано теснил его, показывая куда больше, чем выдавал на тренировках со мной. За секунду он наносил несколько ударов, в каждый вкладывая таинство. Покров Тамрала затрещал, начал истощаться, но он не был бы элитным воином, если бы его было так просто убить. Собравшись, он усилил покров, усилил его темной энергией, превратившись в безликую, черную фигуру. Об эту защиту разбивались техники резана, стекали потоками, не причиняя вреда. Тамрал выхватил нож, отмахнулся и заставил парня отступить. Я же просто стоял и ждал. Остался последний акт этой сцены, и Тамрал отыграл ее так, как надо. Я убью вас, щенки. а потом и всех остальных. Никто не смеет вставать на моем пути. Слишком громкие слова для предателя, бросил я в ответ. Ты продал друзей, продал армию и герцогство. Даже убей ты нас, дороги назад не будет, а и не надо. Дарамантцы примут меня, они щедро платят за хорошую службу. Пока говорил, Тамрал отошел к копью, подкинул его ногой и вернул себе оружие. Он схватил его двумя руками, выставил перед собой и тупой конец упер в землю. Дальше он собирался применить какое-то явно убийственное таинство, скорее всего, продвинутого уровня, которое считается обязательным при сдаче экзамена на элиту. Что это значит? Прогремел голос Калида. Он выскочил на камни. На его лице читалось недоверие, смешанное с пониманием. От осознания предательства боль рождалась внутри его глаз. Боль и гнев. Калид пришел не один. Еще несколько солдат последовали за ним и сейчас окружали нас. Вот же дураки. Ведь слышали все прекрасно. Нет бы напасть внезапно и прихлопнуть этого гада. Потянуло их, значит, пообщаться. Идиоты. Прости, друг, тихо сказал Тамрал. Но ты должен умереть. Так это правда? А как же Фрая? Что я ей скажу, когда вернусь? Что ее муж и мой названный брат, предатель. Ты не вернешься. Она будет оплакивать брата, а не предательство мужа. Тамрал все же решил закончить таинство. Его копье засверкало чернотой, по лезвию побежали разряды. Как-то резко стало неуютно, захотелось вжать голову в плечи и замереть, отсчитывая мгновение, когда кара настигнет нас. Но, в отличие от других, я знал, когда действовать. Да и солдаты оказались не так плохи. В один момент произошло несколько событий. Я кинул мину прямо в сверкающее лезвие. Сега метнул секиру в Тамрала. Калид выставил перед собой ладони и выпустил таинство. Мина срезонировала с исходящей от лезвия энергией и взорвалась. Тамралу снова досталось шрапнелью. Его покров рухнул, а один из осколков угодил в глаз и выбил его. Секира врезалась ему в спину, под лопатку, и откинула вперед. Таинство Калида накрыло тело, спеленало серыми полосами, сжало и... Полосы вспыхнули, когда внутри произошел еще один взрыв. Их разорвало в клочья, черные иглы вырвались наружу, но ослабленные, они не достигли цели. Там погиб Тамрал, но проблемы только начинались. Обернувшись, я увидел, как в нашу сторону двигается отряд дарамантцев. Прямо от Белой скалы. Они видели бой и то, что их план провалился. Хуже того, вокруг дарамантцев кружили старшие духи. Среди них нашелся тот, кто умел повелевать пустыми тварями. Глава 13. Все в сборе. Отступаем. Скомандовал Калид. Не я один заметил надвигающиеся проблемы. Командир привел сюда не весь отряд, а только часть, поэтому отступить было разумно. Сега подошел к мертвому Тамралу, вынул из него секиру и плюнул на остывающий труп. Калид бросил на это неодобрительный взгляд, развернулся и повел отряд. Мы срезанно побежали за ними и остальными солдатами. Я думал о том, был ли второй командир в сговоре с убитым. Если да, то он мастак импровизировать и спектакли устраивать. Но подозрения подозрениями, а ситуация такова, что бежать надо, а не дальше интриги плести. Пока Калид ведет себя как надо, у меня к нему вопросов нет. Есть проблемы куда серьезнее. Дарамантцы нас так просто не отпустят. Разумнее всего было отступить. Эссенции мы получили, и, надеюсь, их хватит на то, чтобы каждый прошел инициацию. Если броситься в рассыпную, будет больше всего шансов выбраться хоть кому-то. Дарамантцы знают эти горы, они сильные и умеют быстро передвигаться. Не верю я, что при текущих вводных получится всем выбраться. Но что решит Калид? Я бросил взгляд в спину командиру. Бежал он первым. Отталкивался от камней, его ступни вспыхивали волнами невидимой энергии. Он пролетал несколько метров и снова прыгал. Сега двигался медленнее, но при этом как-то умудрялся не отставать. Грузный он врезался в землю, а не мягко ее касался. Пару раз чуть не проехался по насыпи, зато прыгал дальше, метров на пять за раз, при этом кряхтя и пыхтя, как старый Боров. Мы срезанно замыкали процессию. Лицо парня выглядело бесстрастным. Он успевал крутить головой и поглядывать по сторонам. Я достаточно его узнал, чтобы знать, сейчас он просчитывает ситуацию и наши шансы на спасение. Сам я в тот момент не испытывал сильных эмоций. Была задача, и ее требовалось решить. С Тамралом удалось разыграть сцену как надо. Я несколько раз прошел по краю, но в итоге он мертв, я жив, отряд цел, и мы не получили удара в спину. Пока не получили. Дарамантцы окажутся дураками, если не подготовили запасной план. За минуту добрались до остальных солдат. Двое из троих вернулись в строй, наполовину. Не верю я, что, перевязанные, Они смогут биться в полную силу. Еще трое умерли. Их тела сложили в ряд. Бледная кожа, закрытые глаза и сложенные на груди руки выдавали, что они нам не помощники. Я быстро оглядел остальных солдат, подмечая детали. Всем ли можно доверять, не решится ли кто-то предать в последнюю минуту, а то ведь так можно занять места героев-командиров, если вернуться одному, еще и эссенции получить. Повышение и прочие бонусы, награды от дароманцев, чем не повод предать. Резано был солидарен со мной. Он встал так, чтобы никто его случайным ударом не рубанул, спиной к камню, в нескольких шагах от остальных солдат. Я замер рядом, про себя отметив, что на меня он с подозрением не косится. А сам я что, доверяю ли ему безоговорочно? Если подумать, то парень ведет себя странно, его поведение не всегда логично. Только вот, если он предатель, зачем предупреждать меня об угрозе? Нет, так я далеко не уйду. Загоню себя подозрениями и не замечу настоящую угрозу. Налетел ветер, бросил мне пыль в глаза, словно дразня и призывая обратить внимание на происходящее вокруг, а не копаться в своих подозрениях. В этом мире была луна. Сегодня ее ничто не прятало. Она сверкала на небе, подсвечивала горы, и те мерцали, как светлячки, отдельными искрами вдали. Ветер усилился, заставил сощуриться, принес ароматы ночи. Пахло сырым погребом. Не было этого запаха, когда я по горам бегал. Его принесла ночь. Ночь, которую в этом мире принято бояться. Ночь, которую люди способны легко переплюнуть в плане жестокости. Добежав, Калит остановился и поморщился. Он уперся руками в ноги и тяжело дышал. То его таинство отняло много энергии. Чем бы оно ни было, эта техника спасла нам жизни. Вид командира привлек внимание всего отряда. Никто не задавал вопросов, солдаты молча уставились, дожидаясь пояснений. «К нам идут дароманцы», — обрадовал всех Сига. «Атамрал, предатель, который хотел нас убить. Щенки задержали его, пока мы не подошли». «Что?» — ошарашенно спросил один из солдат. Да и остальные начали переглядываться, нервно хватаясь за оружие. «Если ни одному мне придет в голову мысль о том, что могут быть еще предатели, жди беды». «Что делаем, командир?» — спросили Калида. «Уходим», — ответил он, распрямляясь. «Но как Тамрал мог предать?» — спросил другой солдат. «Вы же с ним друзья». «Плохо, плохо». Это могли спросить, как в рамках обычных подозрений, так и в виде подстрекательства. «Достаточно нас задержать на пару минут, чтобы дароманцы догнали». Свой язык я придержал. Увидел несколько путей, как урегулировать ситуацию, но... Меня только что щенком назвали, и никто не удивился. Это раз. Я шел впереди отряда, а значит, мог вступить в сговор с дароманцами. Это два. Никто не воспримет мои слова должным образом. Поэтому лучше и не пробовать. Рот закрой, идиот, рыкнул Сига, еще и секирой махнул, для наглядности. Ты глухой, что ли? Дароманцы через пару минут начнут с тебя кожу живьем снимать, а предателя Калит сам лично и прикончил. Все сомнения обсудим позже. На фоне злого Сиги Калит выглядел оплотом благоразумия. Его усталость исчезла, как и следы тех чувств, которые возникли после убийства друга. «Сейчас надо уходить. Так легко не уйдем», — мрачно заметил Сига. «Нужно хорошее место для обороны. Тогда посмотрим, кто кого. Какой самоуверенный тип». До подхода дароманцев оставались считанные мгновения. Я отошел отрезанно, забрался повыше, чтобы видеть, как маленькие точки их фигур вырастают и приближаются к нам. «Берем эссенции и уходим», — скомандовал Калит. А я понял, что эта пауза была им спланирована. Дух перевел, зарождающийся конфликт загасил, теперь можно и продолжить бежать. «Что с мертвыми?» — последовал вопрос. «Оставим. Задание должно быть выполнено любой ценой. Дерьмо». Спросивший наклонился к одному из мертвых и забрал у него перевязь с кинжалом. Копье при этом вытаскивать не стал, было в этом что-то символичное для него. Еще чей-то друг погиб, мы остаемся, вперед вышли те двое, что получили ранения. Нам не убежать, мы все это знаем. Хотят пожертвовать собой, дароманцев куда больше, не удержался я от замечания. Они оставят пару воинов, чтобы занялись вами, а остальные побегут дальше. Ирна дело говорит, согласился командир. «Бежим все, а там видно будет. За мной». На этот раз Калит скомандовал так, что возражения и промедления не последовало. Я бросил последний взгляд на дароманцев, что спешили к нам. До столкновения меньше минуты. Не уйти. Но мы побежали. Оставили мертвых, захватили эссенции и сорвались с места. Наш побег выиграл время. Я вырвался вперед, с молчаливого согласия Калида, и высматривал, где нас поджидают мины. Был соблазн заманить дараманцев в их же ловушку и повторить один раз удавшийся трюк, но этого не произошло. Мы прошли через два минных поля, дараманцы последовали за нами, но взрывов я не услышал, только увидел, что они все же замедлились. Походу, у них в отряде есть проводник или какой-то артефакт, позволяющий проходить без взрывов. Два минных поля и то, что действовал я быстрее дараманцев, подарили нам дополнительную минуту. Гонка продолжалась недолго, минут пять от силы. Мы значительно приблизились к выходу из гор, но в таком деле полумеры не работали. Впереди нас уже ждали. Я разглядел, как в засаде сидят пара десятков человек и готовятся накрыть нас таинствами. Резко свернув, повел отряд из закрывающейся ловушки. Там засада, на ходу пояснил догнавшему меня Калиду. Как же нам повезло, что он не задвинул меня назад. Сомневаюсь, что сейчас в отряде есть кто-то глазастее. Может, у кого-то имеются таинства для обнаружения, но пока их применит. Я же вижу напрямую все скрытое. Понимая логику гор, еще и оптимальный путь выбираю. Мой ум позволял делать не только это. Еще он показывал, что нас верно загоняют и не позволят уйти. Максимум, что мы можем сделать, это как можно ближе подойти к границе, а потом ринуться на прорыв, в надежде, что кому-то удастся уйти. «Иди туда», — указал командир на группу скал, что возвышалось над остальными. «Туда, куда указывает Калид», — я сразу догадался. В том направлении шел подъем. Сложный рельеф, видны расщелины и разномастные скалы. Есть зачем укрыться. Глупая затея. Как и сказал, мы здесь чужаки. Дараманцы просчитывают наши ходы и ведут в западню. Это легко определяется потому, что они еще не догнали нас, а могли бы. Я в этом уверен. Пусть не все, но отдельные практики и старшие духи, которых они как-то контролировали, точно бы догнали. Нам позволяют бежать. А раз так, значит, это на руку дараманцам. Понимают, что мы будем яростно отбиваться и не хотят лишних жертв. Похоже на то, Калид этого не понимает или рассчитывает на что-то, надеюсь, второе. В последние минуты раненых пришлось тащить на плечах, не мне самому, но другим солдатам. Так мы точно не уйдем. Отряд уже выбился из сил. Многие потратились на вибрацию, когда уничтожали младших духов. Конечной точкой стала возвышенность, окруженная камнями. Лучше места для обороны не придумаешь. Сверху никто не запрыгнет, а снизу еще попробуй подойди. Только вот этого мало. Камни нас не спасут, солдаты попадали кто куда. От силы половина осталась стоять на ногах и рассредоточилась, выбирая места для отбивания атаки. Резано опять встал рядом со мной, тяжело дыша. Что же делать? Что же делать, Эрна? Калид подошел ко мне, схватил за руку и потащил в сторону. Слушай внимательно, это те эссенции, которые мы собрали. Всучил он мне мешочек в руки. Доберись с ними до лагеря, но всем нам не уйти. Я в курсе, что ты освоил таинство всего за один день. Ни у кого нет такого таланта. Пройди этим путем и принеси нашей армии ключ к победе. С чего вы взяли, что у меня одного получится уйти? Потому что ты верткий, как угорь, хорошо бегаешь и еще полон сил, а еще умный. Просчитал всю ситуацию заранее и разобрался с предателем. Пальцы Калида вцепились мне в плечо и сжали его так крепко, что продавили покров. Взгляд был буравящим, злым и безумным. Внутри командира творилась ночь знает что. Договориться мы не успели. Раздались крики, рык, и к нам влетел старший дух. Калид чертыхнулся, отпустил меня и бросился на помощь. Он единственный, кто умел усиливать оружие вибрацией, совмещая это с покровом. Остальные для старшего духа были просто кусами мяса. Впервые я увидел духа вблизи. Он отличался от младшего так же, как щенок от матерой змеи. Вытянутое, гибкое тело толщиной со взрослого человека, длиной метров в пять, дух выглядел плотным и почти не просвечивал. Я застал сцену, когда он разметал солдат, ворвался в их ряды и вцепился одному из них в голову. Дух навалился сверху, и пасть захлопнулась, как капкан. Я ожидал, что брызнет кровь, но этого не последовало. Духа не интересовало плоти и ее проявление. Он жаждал выпить энергию человека. Ему это удалось. Почти. Копье Калида засверкало, завибрировало, и он ударил лезвием в тушу духа. Та треснула, как глиняная ваза. Разбежались трещины. Командир выдернул оружие и нанес еще один удар. Что-то внутри духа взорвалось, и его тело развалилось на две части. Но дух не умер. Вместо этого он превратился в груду малых духов. На смену старшей особи пришло штук семь младших. Они, ведомые инстинктами, набросились на ближайших солдат и погибли, уничтоженные вибрацией. Повезло, что воины догадались ее запустить. С младших духов падали эссенции, позволяющие провести инициацию и открыть возможность усиливать сразу и покров, и оружие. Если у практика хватало запасов энергии, контроля и воли, он был способен освоить эти таинства. Если же не хватало, то, как говорил Давид, ему следовало и дальше поглощать эссенции, чтобы продвинуться вперед. Но обычное усиление оружия – это не верх мастерства. Против тех же жнецов этого не хватит. Если хочешь пройти дальше, изволь любить несколько десятков старших духов. Сколько, зависит от твоей талантливости и подготовки. Эссенции со старшего духа отличались. Я увидел, как искра размером с горох упала на землю. Всего одна, она сверкала куда сильнее, чем ее малые собратья. Выпала искра в тот момент, когда дух рассыпался на малых собратьев. Хороший улов, если не считать того, что все только начиналось. Эти мысли пронеслись в моей голове со скоростью молнии. Я наблюдал за тем, как разворачивается действо, как Калит выдергивает копье и отводит оружие. Вибрация вокруг лезвия погасла, и командир облегченно выдохнул. Он тратил те резервы, которые расходуешь, когда подходишь к грани, после которой идет полное истощение. Единственное, наше оружие скоро перестанет работать. Солдат, которого укусили за голову, рухнул, подкошенный. Он был жив. Хрипел, бился в конвульсиях, но еще оставался жив, полностью истощенный. Вот что бывает с теми, кто полностью исчерпал силы. Они падают, уподобляясь мертвым, и, если переборщить, могут отключиться и заполучить внутреннюю травму. Еще минус один боец. Изначально в отряде было два десятка человек, два командира и мы срезано. Итого 24, пять из которых выбыло. А если присмотреться, то выбыло куда больше. Когда старший дух ворвался к нам, он разметал солдат, проломил их покровы. Сейчас они поднимались, тряся головой. Кого-то еще и младшие духи успехи зацепить. Всего ничего, но в нашем случае любая мелочь смерти подобна. «У тебя есть план?» – спросил Резана, подходя ко мне. Он увидел в моих руках мешок с эссенциями. Наверняка догадался, что это значит. У меня была возможность сбежать, но лучший момент для этого упущен. Надо было бежать, пока все отвлеклись на старшего духа. А сейчас, одного взгляда на плато за нашим укрытием хватило, чтобы увидеть, как сразу несколько отрядов дароманцев неспешно стекаются с округи. Они не бежали со всех ног, а значит, уже взяли ситуацию под контроль. Против духов можно рискнуть и пустить вибрацию на оружие вместо покрова. Я так пробовал, это вполне возможно. Но пробовали ли другие, готовы ли они рискнуть и остаться без защиты, не уверен. Да и не даст это большого толку. Против слабых духов куда эффективнее покров, чем оружие. Особенно когда наваливается стая. Главное удержать концентрацию, и тогда духи сами о тебя убьются. Заставлять вибрировать оружие имеет смысл только против старшего духа. Но что-то мне подсказывает, что больше не стоит ждать атаки одиночной особи. Нас чуть замедлили, заставили понервничать и понести потери. Когда дароманцы нападут, вибрацию лучше убрать и пустить силы на другие таинства. Но в том и дело, что нападут они вместе с духами. План. Я посмотрел на Резана и метнулся к другой стороне укрытия. Мы засели на небольшом пятачке, окруженном камнями и скалами. Сюда вело как минимум три прохода. Но для дароманцев любые пути доступны. Они могут и сверху заскочить, если дать им время. С другой стороны тоже подбирались отряды. Я пересчитал всех, кого смог заметить. Всего 6 отрядов. В каждом от 10 до 20 человек, почти сотня солдат. Как ни старайся, а перебить их не получится. «Нам нужно чудо», — сказал я Резана, который пошел за мной. Стоявший рядом солдат, нервно сжимающий оружие, бросил на меня злой взгляд. Злость, смешанная с недоумением, почему молодые парни мечутся между укрытиями. «Оно есть у тебя?» — спросил Резана. Я поймал взгляд Калида. Он стоял, опершись на копье. Его вид выражал разочарование. Он понял, что мне уже не уйти. «Нет, но...» «Посмотри вон туда», — указал я на зарождающееся облако. Оно появилось из ниоткуда. Мой дар видеть скрытое и тайное работал не совсем так, как обычное зрение. Не всегда я видел что-то. Скорее ощущал и воспринимал, будто у меня есть отдельный орган. В данном случае чувствовал напряжение, что возникло вдали и разродилось полчищем малых духов. Они лезли и лезли, формируя новую волну. Ближе всего к ним находились дароманцы. Духи рванули к ним, но словно врезались во что-то. Один из мужчин вышел вперед, выставил перед собой руки, и волна направилась в другую сторону, к нам. Что именно он там сделал, я не разглядел. Слишком расстояние большое. Построиться. Раздался приказ Калида. Эрна, мать твою, выполни задание. Любой ценой. Он понимал, что это задание невыполнимо, но все равно надеялся на удачу. Нам надо сейчас не отбиваться в одном месте, а всем разом двинуться в разных направлениях. В идеале по два человека, чтобы один пожертвовал собой, а второй имел шансы прорваться. Еще лучше разделить эссенции, чтобы добыть хоть что-то. Кому-то, если есть подходящее таинство, можно спрятаться, зарывшись под землю и оставшись здесь. Это то единственное, что способно помочь в этой ситуации, и то, на что солдаты не пойдут. В их понимании куда лучше принять бой и умереть, как воины. Никто не предлагал альтернатив. Вместо этого они собрались героически сдохнуть. «Нам надо уходить. Я помогу», — сказал Резано. В его глазах я прочитал, что он пришел к тем же выводам и собирается пожертвовать собой. Парень смотрел на меня с необычайно серьезным видом. Его любимая улыбка исчезла, испарилась, а в глазах появилась твердость, которой раньше не было. В тот момент я и понял, что он друг. А раз так, надо его спасти. Но как? Противники не сподобились дать мне время найти решение. Волна духов добралась до нас, я схватил Резана и потащил его к солдатам, бросая при этом все силы в вибрацию. Этот натиск оказался куда сильнее. Нас швырнуло на землю, больно ударило о камни, перевернуло и протащило. Мне в спину вцепилось сразу несколько духов. Без прикрытия, вне строя, они налетели со всех сторон. Ноги дернуло в разные стороны, я подобрался и перевернулся, спиной раздавливая твари. Среди мельтешения Резана был едва виден. Его прижало к земле, и я прыгнул к нему, встал над ним, расширяя покров. «Идите сюда, твари!» – прорычал я. «Пора показать, чему я научился». Взмахнув рукой, пробил духа и развеял его. Крутанувшись, широким взмахом убил еще несколько. Резано поднялся, мы встали спина к спине и принялись отбиваться. Почти как на тренировках, но не друг против друга, а вместе, против общего врага. Духи со свистом налетали на нас, пытались задавить. Они умирали десятками, но их жертвы не были напрасны. Каждый из духов отбирал энергию. Если мы их убивали раньше, чем они успевали вцепиться, то не намного. Если же не успевали, прошлая битва, бой с Тамралом, а потом и бегство истратили треть моих запасов. Сейчас же всего за пару минут я потратил еще треть, а духи не спешили заканчиваться. «Я на пределе», — заорал Резано. «Соберись, а то расскажу Хале, какой ты слабак, сам деревенщина», — крикнул он не в попад. Это походило на ловлю мух, неповоротливых, прямолинейных и жирных мух. Они врезались в нас, как стрелы, мешали друг другу и, если бы не их количество, если бы, когда от резерва осталась 1/5, а Резано едва стоял на ногах, все резко прекратилось, духи осыпались пылью. Тот, в которого я целился, испарился, обронил эссенцию и исчез. Пространство вокруг нас очистилось, вернулась видимость. Вокруг стояли выжившие солдаты. У их ног валялись те, кто не пережил атаку. Калит оперся на копье, его лицо оказалось разорванным. Он смотрел по сторонам единственным глазом, а потом где-то рядом раздался взмах меча. Такой звук бывает, когда рассекают воздух. Не веря тому, что услышал, я полез на камень, чтобы увидеть, что происходит за нашим укрытием. Там стояли трое. Фигуру Кристиана узнал сразу. Он сам как гора, облаченный в доспех, на моих глазах прославленный воин вернул меч в ножны. В то же время те дароманцы, что спешили к нам, разом осели на землю. Рядом с Кристианом стоял Давид Пустой. Из его рук исходил свет. Именно он был в ответе за уничтожение духов. Третьего мужчину я не узнал, но догадался, кто это может быть. Взгляд соскальзывал с него, невозможно было за что-то зацепиться. Худой и невзрачный, он был неотъемлемой частью пейзажа, сливался с ним и растворялся. У меня голова закружилась, когда я попытался разглядеть его. Все же чудо случилось. К нам пожаловала подмога, но почему-то я не был этому рад. Глава 14. Отступление. Когда к нам явилось чудо в виде Кристиана, остальные солдаты тоже вышли из-за укрытия и увидели, кто к ним пожаловал. Калит, прихрамывая, отправился на доклад. «Господин», он склонил голову и оперся на копье. «Тамрал, предатель». Кристиан нахмурился, свел брови, и сразу как-то тяжело дышать стало. «Надеюсь, он нас всех здесь не убьет». «Ты ранен, Калит», — сказал он. «Передай командование».